Бешеное колесо, удаляясь в свою очередь, в одно мгновение рассыпалось, брызнуло кусками и осколками и умчалось. Бабка Салтычиха рта не успела раскрыть. Все снова замерло в слепящем мареве. Точно ничего и не было. «Караул! Люди добрые! Ой, держите, родимые! Ой, держите! Хата улетела!» — загласила бабка Салтычиха, потерянно бегая по огороду, бестолково тычась из конца в конец, изгребая в кучу разбросанные обломки своей хаты, не в силах оторвать глаз от места, на котором только что стояла ее мазанка. А теперь одиноко торчала печь без трубы. В это время что-то со свистом пронеслось мимо Салтычихи, обдав ее жаркой волной, и надтреснуто, совсем по-живому, крякнув, ударилось в землю. Присмотревшись, бабка Салтычиха охнула и попятилась. Невесть откуда и как свалился ей под ноги до малейшей царапины знакомый рундучок. В нем она по обычаю хранила свое смертельное. Ударившись о землю углом, рундучок перекосился, замочек, навешанный на нем бабкой Салтычихой, так просто ради приличия, тихонько раскачивался в петлях. И Салтычиха, завороженно глядя на него, икнула раз и другой. Внутри у нее дрогнуло, и жесткая судорога, перехватившая было горло, отпустила. Подступили старческие обильные слезы. «Знак, знак Божий!» — жевала бабка воздух беззубым ртом, не в силах собрать воедино расколовшийся на куски привычный мир и порядок. Она боязливо обошла собственный рундучок, выбралась через поваленный плетень на улицу, ноги сами понесли ее к подруге, куме Чертычихе. Затем подряд из избы в избу, и только перед вечером, окончательно умаявшись, она, обойдя все село, попросилась, натолкнувшись на возвращающуюся с работы Варечку Черную, заночевать у нее. Уже начинало темнеть, духота усилилась, жаром несло от земли, от стен, от трав и деревьев, с мягкими, бессильно обвисшими листьями. Варечка, проведя бабку Салтычиху в избу, тотчас почувствовала неладное. Несмотря на видимый порядок, чего-то привычного не хватало. Она зажгла лампу, полухо слушая несвязный бабкин рассказ про улетевшую хату, достала из печи и налила в глиняную миску перетомившегося супа, отрезала хлеба. «Поешь, поешь, бабушка. Ночуй, горемычная, места не пролежишь». Присматриваясь кругом, Варечка по-прежнему старалась понять, чего недостает в избе. Ведра стояли пустые. Оставив Салтычиху дохлебывать варево, Варечка пошла к колодцу и там, дожидаясь своей очереди, стояла в сторонке молча. После недавних потрясений она никак не могла опомниться. Казалось, что в мире все что-то не так. Пришла, позванивая ведрами, Ефросинья. Сразу отозвала Варечку в сторону. «Не хотелось мне говорить об этом, соседка. Обещалась. Ты на меня сердце не держи», — глянула себе под ноги Ефросинья. «Дело такое. Володька твой заходил перед вечером. Слышь, — говорит, — передай, дескать, Варваре Кузьминишне, ухожу к Настасье, совсем ухожу. Такие вот чудеса со мной. Пусть, дескать, и не гонится, забудет напрочь. Куда ж ты, говорю, навострился ты на старости лет, дурак беспутный? А он ржет. Ничего, говорит, у старого козла рога крепче. Тьфу, тьфу!» Кто-то Еще подошел к колодцу, заговорил с Ефросиней. Валечка черная видела знакомое лицо, но никак не могла вспомнить, кто это.